заехав на территорию сервиса, остановились. Я вылез из машины и поманил к себе пальцем дежурного бойца на воротах. Рядом остановился наш джип, и оттуда вылезли старички. Бабуля с кошкой на руках. Ну и следом за нами заехал эвакуатор с четверкой на платформе. «Боец», — обратился я к подошедшему ко мне дежурному, — «их двоих разместить, накормить, дать возможность привести себя в порядок, дать одежду, необходимые вещи и принадлежности, чтобы все в лучшем виде было». Старики после этих моих слов, кажется, даже дышать перестали. «Будет сделано!» — рявкнул, вытянувшись, боец. «Прошу за мной!» — обратился он к старичкам. Он увел за собой пенсионеров, а я развернулся и стал смотреть, как эвакуатор сгружает в угол двора эту четверку. «Ого, какой экспонат притащили!» — засмеялся появившийся рядом Игорь. «Откуда тачка такая?» «Оттуда!» — улыбнулся я, вновь прибывшие на ней сюда попали. «Бабушка с дедушкой, пенсионеры!» «Походу, дед весь день по пустыне на этой тачке ехал после перемещения и выехал-таки к нашему городу. С биржи ехали, в аварию попали. Вон, правая сторона, посмотри». «Деду реальная уважуха. Я бы на таком ведре побоялся бы даже из города выезжать. А он по пустыне на ней передвигался. Прям Париж-Дакар какой!» «Фига себе!» — сказал Игорь, подходя и рассматривая битую сторону машины пенсионеров. «Тут лонжерон ушел, рычаг вырвало, фара, крыло, капот под замену. Запчастей у нас нет. Че с ней делать-то?» «Да хрен ее знает, если честно». Стариков мне было очень жалко. Очень. Попали неизвестно куда. Вернее, известно куда. Но тут у них ничего нет. Совсем. Все их пожитки, вещи, накопления остались там, в том мире. И они уже слишком пожилые для того, чтобы начинать тут все сначала. Да и нет у них ничего в этом мире. Даже жить негде. Биржа-то, понятно, устроит их куда-нибудь. Но было ясно, что они от тоски взвоют через неделю. А там сердечко может не выдержать. «Игорь», — обратился я к нему, — тот все так же сидел на корточках и рассматривал подвеску ВАЗа. «Чё? Найди старикам машину. Есть какая тачка на автомате? Желательно универсал. Им хочешь подарить?» «Да не убудет у нас. Спишешь в расходы ее». «Правильно. Мне стариков тоже жалко. У самого родители такие же там остались». Игорь тоже вздохнул как-то тяжко. «Есть хорошая машина. Kia Ceed универсал белого цвета. Только покрасили. Идеальное состояние. Сегодня должны были ее в салон отдать. Давай сюда ее». Игорь тут же взялся за рацию. «Серый, прием!» «Тут, а я?» — отозвался Серый. «Пригони во двор Сид этот белый прямо сейчас». «Ага». «Через минуту к нам подъехал этот Серый на Сиде». «Вот им мы ее и подарим», — разглядывая салон машины, сказал я. «Пусть у деда с бабкой праздник будет». «А жить они где будут?» — спросил Слива. «И чем заниматься? Старенькие они уже, дом-то строить». Я задумался и спустя некоторое время ответил. «Помогать так до конца. Когда следующий караван «Новый оазис»?» «Кажется, завтра как раз и пойдет», — ответил Кирпич. «Отлично. Пойду, как я с большим нашим поговорю». Дойдя к нашим связистам, я попросил их связать меня с Большим. Через минуту Большой ответил своим басом. «Слухаю тебя, Александр. Что делать надо?» Я рассказал ему про этих стариков и после добавил. «Вась, встреть их и размести. Скажи дяде Паше, пусть им участок земли даст. Есть там у вас уже более-менее готовые дома?» «Есть, Саша», — услышал я голос дяди Паши. «Разместим, дом дадим... Хозяйство у них будет, но только после того, как ты мне животных из хозяйственного оазиса привезешь». «И вы тут?» — улыбнулся я. «Ага, слышал твой рассказ про стариков. Мои ровесники?» «Нет, дядь Паш, старше, лет на 10 или 15 точно», — ответил я. «Значит, устроим им тут хорошую пенсию», — хихикнула рация. «Все будет путем. Поможем всем миром. Будет у них в конце жизни хорошая и безбедная жизнь. Можешь не волноваться. Отправляй их к нам». «Спасибо вам, мужики», — поблагодарил я их. «Животные через 2 дня будут, максимум 3. «Давай, давай, вези. Мы тут уже и ферму разметили, и загоны, и сарайчики под сено. Мужика тоже нашли, который этот колхоз возглавит». «Быстро вы!» «Ладно, понял вас. Отбой связи». Затем я вызвал по рации этого бойца, которого отправил со стариками, спросил у него, где они есть. Дождался старичков в столовой. Они пока в одном из номеров размещались и сейчас должны были идти на склад за вещами. В общем, быстренько презентовал им машину. Дед все не верил, а бабка чуть в обморок не рухнула. Потом подробно рассказал им про оазис, что их там ждет и что с ними будет дальше. «Спасибо, сынок», — прошептал дед и наклонил голову. Кажется, он даже слезу пустил. «В жизни много плохого происходит. Ну и чудеса бывают, отец», — положил я ему руку на плечо. «Так что езжайте завтра туда с караваном и живите в свое удовольствие. Пенсию мы вам сделаем, и не такую, как в той жизни. Будете себя уверенно чувствовать. Работать вам больше ни на кого не надо. Все у вас будет хорошо». Уже в какой раз повторил я эту фразу. Бабуля как бы зависла и смотрела на меня. Походу, она не верила, что это все наяву происходит. «Через несколько дней мы туда привезем животных. Будут у вас и гуси, и куры, рассаду свою посадите. Чего хоть везли-то?» «Помидоры, огурцы, семена кое-какие», — тут же выдала бабуля. «Ну вот и будет у вас домик в деревне», — снова улыбнулся я. «Помидорками-то с огурчиками угостите с первого урожая». «Конечно, сынок», — заулыбался дед. «Ты там бываешь сам-то, в этом оазисе?» «У меня там тоже дом строится. Девушка моя строительством занимается. Светланой зовут. Да у нас там у всех участки». «Соседями будем?» — совсем обрадовался старичок. «Ага. Ну ладно. Не буду вас больше задерживать. Идите, берите вещи, какие вам надо на складе. Ребята вам помогут погрузить все в машину и отдыхайте. Вон столовая. Там все бесплатно, как и на складе. Я пошел, дела еще есть». «Спасибо тебе, сынок», — посмотрев мне в глаза, сказал старичок и пожал мне руку. «Крепкое такое рукопожатие, кстати». «Молиться за тебя буду», — добавила бабка и перекрестилась, — «чтобы все у тебя хорошо было». Я кивнул им, развернулся и пошел в сторону офиса. Пацаны потопали за мной. «А кто это?» — услышал я за спиной вопрос деда. «У него самого как-то неудобно спрашивать. С охраной все слушаются его». «Александр-то... владелец всего этого», — ответил боец, которого я прикрепил к старикам. «Пойдемте, я провожу вас на вещевой склад». Потом из облака вернулись наши бойцы. Притащили еще несколько грузовиков. Я дал задание Апрелю отправить завтра или послезавтра пару фур за животными в хозяйственный оазис и отвезти все это в новый оазис. С Семеновной у нас договоренность была, так что зверюшки нас ждут. Так за делами наступил вечер. До встречи с этими нефтяниками у нас были еще сутки. Димы на горизонте не было. Свинтил шпионить и собирать инфу. Посидели еще с ребятами. Решили несколько вопросов, жахнули по 150 капель, да разошлись спать.